Часть восьмая. Только к концу дня Нильс вернулся домой. То есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси. Он принес полные карманы орехов и два прутика, сверху донизу унизанные сухими грибами. Все это подарила ему на прощание белка Сирли. Она проводила Нильса до опушки леса и долго еще махала ему вслед золотистым хвостом. Она бы проводила его и дальше, но не могла. По ровной дороге белке ходить так же трудно, как человеку по деревьям. А лесные птицы проводили Нильса до самого болота. Они кружились над его головой и на все голоса распевали в его честь звонкие песни. Длиннохвостая сорока старалась больше всех и пронзительным голосом выкрикивала: «Да здравствует Нильс! Да здравствует храбрый Нильс!» На другое утро стая покинула болото. Гуси построились ровным треугольником, и старая Акка Кебнекайсе повела их в путь. «Летим к Глимингенскому замку!» — крикнула Акка. «Летим к Глимингенскому замку!» — передавали гуси друг другу по цепочке. «Летим к Глимингенскому замку!» — закричал Нильс в самое ухо Мартину.